бежат своим самым небом. Я из всех сил срываюсь, бежим, мы станем ветром. Я помогу найти тебе то, что ты искал. Пьяными ночами, невидимой лентой, прозрачными лучами религия. Ей следуем ты и я. Ты себя и пеной век, временной шкалой стали. Где я, вера? Враги забывают все иглой. Религия. Ты и я, ты себя и пеной, ты, ты на ночь колоть вдали.